Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга четвертая. О том, как отклонять от себя препятствия, мешающие воле человеческой сообразоваться в своей деятельности согласно с волей Божией. Глава 6. Часть 1. Есть некоторые люди, которые и сами исполняют закон Божий, и других наставляют так же поступать, как и они. Эти действительно мудрость свою посвящают Богу. Но бывают и такие, которые и сами учатся закону Божию, и других наставляют в законе Божием словами. А где касается исполнения закона Божия, там своя воля им дороже всего. Они сохраняют ее для себя и не поступаются ею в исполнении повелений Божиих. Прекрасно приветствие, которое в древности говорили друг другу, да благодетельствует, да поможет вам Бог и да помянет завет свой с верными рабами своими, Авраамом, Исааком, Иаковом, да даст всем вам сердце, чтобы чтить Его, исполнять волю Его всем сердцем и усердную душою. Воистину, не всем сердцем и не усердную душою почитает Бога те, которые уступают Божьей воле во всех тех только случаях, которые их воле не противны и удобоносны, но где коснется дело об охранении в целости своих богатств, своей славы и чести, о защите своей жизни, там они упорно силу своей воли удерживают. Здесь становятся они своими. О, недобровольцы! Добровольные воины в старые времена по своей воле охотно поступали в военную службу, обещая сражаться за честь и здравие своих господ и царей и родину свою. И зато они жалованы были отличиями, свободою и получали области в свое владение. Если бы и мы, непокорные и божественной воле противящиеся, покорялись бы беспрекословно Его высочайшей воле, то, несомненно, восприяли бы на небе милость Божию, власть и полную свободу вечно восхвалять Творца своего и Бога. Между мужами древности таковым показал себя кроткий и непреклонный к своеволию благочестивый царь Давид, который и на земле живя, славословил и благодарил Господа во всех своих приключениях такими словами: «Я на Бога полагаюсь и не страшусь. Что может человек сделать мне? Во мне, о Боже, обеты и молитвы, которые выполняю и воспою Тебе, как жертвы, благодарственные хвале Твоей». Псалом 55, стих с 12 по 13. «Нет под небесами ничего столь своевольного, как воля человеческая. Все творения Божии дивно покоряются и повинуются Создателю своему. Один человек свободно поступает во всем по своей воле. Что захочет, то и делает, хотя бы его дело и противоречило воле божественной и всем небесным и земным силам. Человеческая воля, которая позволяет себе такое противоречие, есть начало и корень всех бед во всех человеческих общежитиях, семейном, общественном и государственном. Образ своеволием извращенной воли человеческой таков. Бог говорит: «Я хочу, чтобы это, каждое происшествие, факт делалось так». Человек, напротив, дерзко отвечает: «Я не хочу так делать». Бог объявляет: «Это моя воля». Человек же деятельностью своей, поступками своими отвечает: «Но нет в этом моей воли». И поступает по своей воле. Этот образ нашего своеволия обнаруживается во всяком нарушении нами каждой из 10 заповедей Божьих. Тогда Бог сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. В заблуждении своем они суть плоть, а плотские помышления, не ограничивающие себя законом воли Божией, суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Римлянам 8:7. «И потому изрек Бог: да будут дни их 120 лет, время, предоставленное Богом для покаяния всему предпотопному человечеству». Бытие 6:3. «Итак, не будет противления нашего воли Божией, этого нечестивого «хочу» или «не хочу», не будет и греха. Все зло потребится, погибнет. Для истребления греха, содеянного, уже находится единственное врачующее средство – это покаяние истинное, то есть признание вины своей пред Богом с твердой решимостью впредь не грешить. Истинным, действительным врачевством бывает покаяние тогда, когда человек, перестав грешить, свою волю поработит воле Божией. Первым действием нашей воли является любовь. Подобно тому, как для глаз зрение, для ушей слышание. Всяк же, кто усердно любит что-либо или кого-либо, тому охотно предает себя душою и телом. Никакой тяжкий труд, ни продолжительность болезни и ничто самое ужасное не возможет отторгнуть его от любимого предмета. Таким же образом и истинно преданный Богу человек все, что только Богу угодно, равно приятное себе или неприятное, принимает с удовольствием, потому что оно ниспослано ему Богом. Такова и должна быть наша воля во всех приключениях, постигающих нас по воле или же по допущению Божию, как то в нищете, в болезни, при оскорблениях кем-либо нашей чести и на смертном одре. Таковым был царь Давид, муж, избранный Богом по сердцу своему. Деяние 13:22. Часть вторая. В 523 году на Поместном соборе Узиценском был епископ по имени Божеход, что Бог хочет. И другой там же был епископ Халкидонский, того же имени, муж святой. Он был по повелению царя Арианина Гензрика посажен в старую лодку без кормила и весел вместе с его клиром и пущен на море на произвол судьбы. Но паче надежды лодка с пассажирами благополучно прибыла на пристань Неаполя, где, находясь в изгнании, Божеход впоследствии благоугодно скончался. Да будет же у всех христиан это одно имя, что Бог хочет, и единственное о том же попечение. Злонравный же человек тогда только говорит «будь то, что Бог хочет», когда ему встретится в жизни все угодное ему, нетрудное и бесскорбное. Напротив, все случающееся в жизни с благодарностью принимает от Бога тот, который нищета ли его тяготит, болезнь ли его сокрушает, терпит ли он невинно бесчестие, лежит ли на смертном одре, всегда, во всяком приключении с ним, постоянно от сердца доброхотного произносит «Да будет мне то, что Бог хочет». Он не отказывается от потери ни имения, ни здоровья, ни несправедливого порицания, ни самой жизни, всегда говоря «будь со мною, что Бог хочет и что Ему угодно», не спрашивая «зачем это?», «зачем в это время?», «почему именно такой смертью приходится умереть?». Но всегда и на все готов он, повторяя одно и то же, будь то, чего Бог хочет. Сенека, оратор, предложил вопрос, что тебе необходимо для того, чтобы быть добрым? И отвечает благоразумно, хотеть быть добрым. И что добрее и лучше того, чего желает и требует от нас премудрость Божия? Для мудрствующего, думающего, иначе, и воле Божией сопротивляющегося, предлагаю вразумление словами Сенеки. Ты негодуешь и огорчаешься случившимся приключением, но ты не понимаешь, что в нем нет ничего злого, кроме зла, содержащегося в твоем негодовании и твоей нетерпеливости. Говоришь, я изнемогаю в тот день, когда скорблю, когда приключится мне какое-либо несчастье. Вот домашние мои болеют, потерпел убытки по имуществу, сгорел дом, а тут настают труды и заботы от страха разных бедствий, моровой язвы, войны и тому подобное. Чего же тут скорбеть? Все это не ново. Всегда бывает так. Оно само собой проходит и забывается. Верно? Что должно было случиться, ибо все совершается по совету и воле Божией, но не по какому-либо слепому случаю или року. Если ты мне веришь, я открою тебе тайну моего сердца. Именно. Во всех противных мне и неприятных так называемых приключениях я так устроен, что не только несомненно верю и во всем повинуюсь Богу, но и во всем согласен с Ним, что так должно быть. и не по необходимости, а добровольно следую его святой, премудрой, божественной воле. Стыдно нам, христиане, пред язычником. Ах, как стыдно! Никогда мне, продолжает он, не встретится такого приключения, которым бы я оскорбился или смутился. Нет жертвы, которую бы приносил я по нужде, недобровольно. Все то, о чем жалеем и воздыхаем, чего страшимся и ужасаемся, все это жертвы в нашей жизни, от которых быть свободными не надейся и даже не молись об освобождении от них. К ним сердце наше должно быть благорасположено. Все, что есть и бывает в мире, существует по воле Божией. Тоже, разумей, и о нравственном нашем мире. Все в нем пребывает по воле или допущению Божию. Следовательно, должно быть, и мы не должны противоречить в том Богу, но быть Ему покорными, а не дерзать, порицать существующего. Весьма хорошее дело не противиться установленному Богом порядку общего течения мировой жизни и следовать законам Божьим беспрекословно и охотно покоряться воле Божией во всем. Неспособный и презренный трус тот солдат, который неохотно с боязнью и со вздохами идет в сражение, а потому и мы охотно должны идти на брань с вожделениями и противными Богу стремлениями собственной испорченной воли своей. Тот мужествен, кто совершенно предал себя Богу. Напротив, малодушен тот и глуп, кто хочет противодействовать событиям по воле Божией или допущению Божию происходящими, считая их злом и неустройством течения жизни, и хочет исправить лучше дела Божие промысла, чем самого себя. Дела Всевышнего и его божественный промысел порицает он. И желал бы лучше, чтобы все было устроено иначе, чем самого себя вразумить и исправить. Все это поставило нас в ненормальное положение. Мы не хотим жить и не хотим умирать. Жизнью скучаем, от смерти страх удерживает. И все в наших желаниях непостоянно, изменчиво. Никакая самая благополучная жизнь не в состоянии вполне удовлетворить нас. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.